Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению ЕЧЧ 30 июня распространили совместное заявление, в котором раскритиковали США за то, что они пытаются создать международную атмосферу давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику, называя провокацией и угрозой ее опытный запуск стратегической баллистической ракетой «Фасон-10». Британское общество по изучению политики Сунгун недавно выставило на сайте статью, автор которой критикует южнокорейские власти за антисеверокорейские провокации, идущие вразрез с искренними усилиями нашей республики к улучшению межкорейских отношений и с требованиями всекорейцев.